Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 15 января. По народному месяцу слову Сильвестр, куриный праздник. В этот день христиане чтут память святого Сильвестра Римского, святителя и епископа. Родился и жил в Риме 3-4 века. 15 января хозяйки, имеющие кур, должны тщательно вымести курятник и сделать из свежей соломы гнезда для кур. Хоть и считался этот день в народе куриным праздником, да прежде чем за уборку птичника приниматься, стоило о себе и близких своих подумать. Ведь согласно существовавшему когда-то поверью, на Сильвестра курятника сестры лихорадки вылезали из-под стылой земли. И чтобы совсем не замерзнуть, норовили в теплых избах спрятаться, выместив при этом обиду на первом под руку попавшемся. Помня об этом, предусмотрительные хозяйки, встав задолго до восхода солнца, мыли заговоренной водой притолоки у дверей, трижды поименно окликая каждую из окаянных сестриц-трясовиц. Эти нехитрые, казалось бы, манипуляции, по мнению предков наших, надежно ограждали дом от вторжения незваных гостей, сохраняя людей и скотину от прилипчивых болезней. Замерзшие горе-сестрички, покружив над стылой землей и не найдя пристанища, возвращались обратно под землю, а люди, накинув для верности на шеи собачьи удавки, которых лихорадки почему-то очень боялись, шли в птичники, чтобы окурить их смолой с девисилом, почистить, подправить, да лишний раз на курочек взглянуть. Считалось, что если в курятнике 15 января повесить на веревочке круглый камешек с отверстием посередине куриного бога, то домашняя птица не будет болеть. А птицы родили, заодно примечая. Если в свой праздничный день они на одной ноге стоят, хвостами крутят, да рано спать собираются, значит, не сегодня-завтра следует ждать сильного похолодания. Куры беспокойно кудахчут к снегопаду и метели. Дерутся к новостям, а если прыгают с насеста на насест, не миновать ссоры с соседями. Может быть, поэтому не принято было на Сильвестра по гостям ходить. А чтобы не остался куриный праздник без внимания, деревенские хозяйки варили в этот день сахарных петушков, щедро одаривая ими и своих ребятишек, и соседских. Продолжаются гуляния, связанные со святками. Морозы усиливаются, но зато дни становятся намного длиннее. Чаще всего 15 января начинают мести метели, ударяют сильные морозы. В этот день говорили: «На Сильвестра день прибывает, а мороз крепчает». И еще примечали: если оба рога у месяца остры и ярки – к ветру, круты – к морозу, отлогие предвещали ненастье. В морозный день петухи начинают рано петь – жди оттепели, запели поздно вечером – жди смены погоды. Сорока ищет укрытие среди жилья – будет метель. А еще, если в день 15 января протереть дверной косяк заговоренной водой, то печали и болезни никогда не войдут в дом. На Сильвестра обычно старались не есть мясо, особенно это касалось птицы. Приметы гласят, что делается это, чтобы счастье из дома не упорхнуло. Замужние женщины и старухи гадали, используя луковицы. Посыпали солью 12 луковых долек и оставляли на столе на всю ночь. Утром смотрели, сколько луковиц намокло, столько месяцев в году и будут дождливыми. А старые люди добавляют: на Сильвестра в день волосы не стригут, а то они с головы убегут. Здравия, радости и счастья вам, славяне! Thank you. братья месяцы.